8. Быстрая смерть. Для начала я заинтересовался, а что случится, если пытаться воспользоваться автоматом или пулеметом? Все-таки в ограничениях класса изыскателя была однозначно прописана невозможность использования автоматического оружия, и этот момент требовалось сразу прояснить. Я потянулся за пулеметом и взял его в руки. Пулемет 7,62 мм, ПКП, печенек, 6П41Н, модифицированный. Внимание! На данном оружии установлены модификации иной космической расы. Для использования оружия необходим навык пулемета 16 уровня и класс персонажа штурмовик, пулеметчик или космодесантник. Внимание! У вашего персонажа недостаточны показатели силы и телосложения. Минимальные характеристики персонажа для использования данного оружия – сила 15, телосложение 16. Внимание! Из-за ограничения класса «Изыскатель» вы не можете использовать данное оружие. Ух, ё, сразу три запрета. Держать в руках эту тяжелую бандуру я мог, но вот поместить пулемет в слот оружия не получалось. Все понятно, вопросов не осталось. Я поставил печенек на место и проверил несколько автоматов разных моделей. Ситуация всегда была аналогичной, и я не мог поместить автомат в слот основного или альтернативного оружия. А вот с ружьями ситуация была несколько иной. Оружие удавалось положить в слот, вот только отображаемый в виде белого круга радиус возможного разброса при стрельбе занимал фактически все поле зрения. Ни о какой точности речи вообще не шло. Я мог стрелять просто в ту сторону. Что за ерунда? Сперва я грешил на то, что проверял дробовики, но и в случае славящегося своей точностью карабина Сайга ситуация была аналогичной. Не сразу, но до меня дошло, что нужно все-таки взять соответствующий навык, чтобы эффективно использовать оружие. Какой? Ответ крылся в описании к оружию. Для каждого карабина, ружья или дробовика возможно было увидеть подсказку, какие требования предъявляются к данному предмету. Везде требовался навык ружья, а кроме него предъявлялись требования к ловкости, восприятию или силе персонажа. Итак, ружья. Ружья. Навык, отвечающий за эффективную работу с гладкоствольным и нарезным огнестрельным, рельсотронным, пневматическим и плазменным неавтоматическим оружием, за исключением снайперского и тяжелого. Повышение навыка улучшает точность стрельбы и позволяет использовать более совершенные экземпляры оружия. Получен навык ружья первого уровня. И вот тут я впервые задумался, а сколько вообще навыков может быть у персонажа? Есть ли какое-нибудь ограничение? Я открыл таблицу своего персонажа и стал изучать всякие настройки. К сожалению, ограничения существовали. У персонажа до 10 уровня не более 8 навыков. У персонажа с 10 по 24 уровень не более 10 навыков. У персонажа с 25 по 49 уровень не более 12 навыков. У персонажа с 50 по 99 уровень не более 15 навыков. У персонажа с 100 по 149 уровень не более 18 навыков. У персонажа свыше 150 уровня не более 25 навыков. О как. И сколько же я уже выбрал из лимита? Сканирование, электроника и картография были с самого начала. Космолингвистику, взлом и ружья успел взять. Получается, осталось всего 2 свободных слота под навыки из 8. Ничего себе. Вроде только начал играть. Похоже, скрытность и все остальное подождет. Нужно сперва пообщаться с членами фракции и выяснить, что же на самом деле жизненно необходимо персонажу и всей колонии. Теперь хорошо было бы немного пострелять, чтобы подтянуть навык ружья. Я взял самое простенькое охотничье ружье, не предъявляющее каких-то высоких требований к стрелку. Оно прямо так и обозначалось — старое ружье и требовало лишь первый уровень навыка. Прихватил горсть патронов и пошел к лежащим на земле мешкам. Круг возможного рассеивания сократился вдвое, но все равно оставался еще очень и очень огромным. Я прицеливался и стрелял, ходил проверять мишени и удрученно качал головой. Пока что не было ни одного попадания с 50 метров. Несколько раз возвращался за боеприпасами и расстрелял, наверное, сотни патронов, подняв навык ружья до 3 уровня, прежде чем добился первого попадания. Затем почти сразу попал в мишень еще раз, а затем еще. Вложив еще и все 3 свободных очка навыка в ружье, я добился существенного уменьшения круга рассеивания. Из следующих 10 выстрелов 7 хоть как-то попали в мишень. Пожалуй, хватит насиловать старое ружье. Шестой уровень навыка позволял взять кое-что поинтереснее. Стали доступны сразу два новых варианта оружия. Простое двуствольное охотничье ружье 12-го калибра и простая пневматическая 6,35-мм PCP-винтовка. С двустволкой все было предельно ясно. К ней имелась только одна коробка на 25 патронов с крупной свинцовой дробью, а большой круг рассеивания предопределял и способ ее применения. На короткой дистанции или совсем уж в упор, как последний довод в критической ситуации. Я произвел лишь один единственный оценочный выстрел. С 5 шагов, в лохмотье, измочелив лист мишени. Сгодится. Уничтожающий посевы таракан-переросток точно не выживет после такого. А вот насчет пневматики я что-то засомневался. Воздушки мне скорее ассоциировались с детскими аттракционами, тирами и воздушными шариками, нежели с серьезным оружием. Подкачав на винтовке резервуар воздуха с помощью специального насоса, я проверил оружие в деле. Точность оказалась неплохой, но вот пробивная сила была предсказуемо слабовата. С 50 шагов хитиновый панцирь крупного жука может и не пробить. Что же, ничего лучше тут все равно не было, так что придется рисковать и подходить поближе к вредителям. Взяв насос и две коробки с металлическими пульками по 100 штук в каждой, я рассовал боеприпасы по карманам. Повесил оба ружья на плечи и направился на свою первую охоту в игре, искажающей реальность. Тщательно заперев за собой и оружейный шкаф, и внешнюю ограду, я вернулся на дорогу и неторопливо двинулся на свое первое серьезное дело. Далекая канонада не прекратилась полностью, однако звуки разрывов и треск перестрелки все же стали доноситься заметно реже. Бой постепенно затихал, хотя и совершенно непонятно было, кто же в итоге победил в этом ночном сражении. Болтающиеся на ногах порванные кроссовки откровенно мешали и, к тому же, периодически зацепляли землю, издавая шум и выдавая меня. Поэтому я снял обувь и пошел босиком. А ближе к месту охоты и вовсе пригнулся, начав красться на цыпочках. Взяв в руки пневматическую винтовку и напряженно всматриваясь в темноту, я был готов в любую секунду броситься на землю. Шаг за шагом я приближался к тому месту, где ранее заметил крупных жуков. Сердце гулко стучало. Все-таки момент был достаточно напряженным. «Желаете выбрать навык «Бесшумная ходьба»?» Надпись выскочила перед глазами неожиданно. Я был на взводе и моментально рухнул на землю. «Блин, нельзя же так пугать!» Я с ворчанием встал и отряхнул свои джинсы. «Нет, не желаю пока брать ни этот навык, ни другие. Решил же уже ничего нового, пока не поговорю с другими людьми. Так, стоп. А где вообще жуки? Вроде то самое место. Хотя не уверен». Эх, ну почему я сразу не отметил на карте место встречи с опасными вредителями? Осторожно, каждую секунду ожидая нападения, я стал искать следы. Либо свои, когда я сошел с дороги в сторону и полз через злаки, приминая стебли. Либо следы вредителей в виде помятых и потравленных побегов. Но ничего не нашел. Может, вредители наелись и уползли? Или место все же не то? К счастью, как раз перезагрузилось умение сканирования, и я активировал пиктограмму. Навык сканирования повышен до 4 уровня. Вот они, поганцы. Жуки обнаружились заметно дальше от дороги, чем находились ранее, практически в самом краю круга сканирования. Их было 7. Определив направление до цели, я двинулся навстречу опасности. Остановился метрах в 40 от ближнего вредителя и, выровняв дыхание, прицелился из воздушного ружья. Огонь! Раздался короткий, достаточно тихий щелчок, и разогнанная воздухом пуля ушла в сторону цели. Никакого эффекта. Выбранный в качестве мишени жук как жрал посевы, так и продолжал это вредительское занятие. Я выстрелил еще раз. И еще. Безрезультатно. То ли я постоянно мазал, то ли жуку эти крохотные металлические пульки были глубоко безразличны. И тут, когда уже собирался приблизиться к жертве, я все же разок попал. Даже со своего места я расслышал четкий звук попадания. Причем пуля пробила хитин. Контур жука окрасился в тревожно-алый цвет. Над насекомым отобразилась ополовиненная полоска жизни. Расправив свои метрового размера крылья, шипастое грозное насекомое с тяжелым надсадным гудением поднялось в воздух и, безошибочно определив направление до стрелка, развернулось и полетело в мою сторону. Лучше бы жук неторопливо полз. Тогда бы я успел прибить его из пневматического ружья еще на удаленном расстоянии. Хотя и вариант того, что он полетит, я тоже рассматривал и заранее планировал. В таком случае отбегать, уводя насекомое подальше от остальных его сородичей, а затем пристрелить из дробовика. Но вот чего я не предвидел, так это очень высокой скорости полета противника. От такого было не убежать. И уж чего я совершенно точно не ожидал, так это варианта, что все остальные полевые вредители тоже дружно взлетят и всем роем кинутся на обидчика одного из своих собратьев. Причем противников оказалось вовсе не 7, как я предполагал после сканирования, а более 3 десятков. Выстрелив навскидку по раненому жуку и снова промахнувшись, я убрал пневматику и взял в руки дробовик. Стрелять пришлось уже практически в упор, буквально метров с 2-3, но зато залп крупной дроби с 2 стволов разорвал приблизившегося жука в клочья. Получен 4-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. И тут со всей очевидностью до меня дошла вся трагичность складывающейся ситуации. Я только-только получил 4-й уровень. Шкала прогресса до 5-го была еще пустой. Так что вполне возможно, смерть персонажа приведет к потере уровня, 3 свободных очков и части уже имеющихся навыков. И при этом ко мне с жутким гудением стремительно приближались 3 десятка опасных рассерженных тварей. Выжить в данной ситуации было едва ли возможно. Но смерть смерти рознь. Если успеть сделать что-то полезное в плане прокачки персонажа и хотя бы на волосок заполнить шкалу прогресса, то при возрождении я практически ничего не теряю. Эта мысль полностью завладела моим сознанием. Удивительно, но самой смерти я совершенно не боялся. Боялся я лишь погибнуть глупо. Я бросился бежать к дороге, виляя, словно заяц, и уворачиваясь от пикирующих на меня жуков. Мне удалось успешно уклониться от 2 или 3 насекомых, а одного отфутболить ногой в сторону. Но затем я был сбит с ног ударом в спину. При этом, по ощущениям, мне словно вонзили раскаленный нож чуть ниже правой лопатки. Шкала жизни разом просела наполовину. «Больно, блин!» Отравление. Длительность эффекта 3 минуты. Потеря здоровья. 5 очков здоровья в секунду. Кровотечение. Длительность эффекта 40 секунд. Потеря здоровья. 4 очка здоровья в секунду. Все, это смерть. У меня не было достаточно запаса очков здоровья, чтобы пережить полученные негативные эффекты. Как ни странно, я был совершенно спокоен в этот момент и держал в голове четкую цель на оставшиеся секунды жизни. Забрать с собой хотя бы одного противника. Я резко перекатился через спину, скидывая прицепившегося ко мне жука. Ударом кулака отшвырнул другого и снова поднялся на ноги. При этом трясущимися руками пытаясь перезарядить дробовик и просыпая патроны в высокие побеги. Желаете выбрать навык уклонения? Желаете выбрать навык спринтер? Желаете выбрать навык рукопашный бой? Желаете выбрать навык энтомолк? Да как же задолбали эти навязчивые предложения с навыками. Неужели даже в самые последние секунды жизни я должен читать этот спам? Ударом босой ноги я отправил в обратный полет очередного жука. Наконец-то перезарядил двустволку и встретил следующего противника, бросившегося мне прямо в лицо, слаженным залпом из обоих стволов. Есть! Попал! Навык ружья повышен до 7 уровня. Мое лицо при этом забрызгало какой-то вонючей оранжевой слизью, но это уже было неважно. Я четко видел, что шкала прогресса заполнена более чем на четверть. И тут мне вдруг стало хорошо. Наложен эффект исцеления. Получено противоядие. Ваши раны затянулись. Я как раз вчитывался в эти пробегающие перед глазами сообщения, как вдруг меня оглушило грохотом стрельбы. Кто-то над самым моим ухом выкашивал полевых вредителей из чего-то крупнокалиберного и очень шумного. На мини-карте, непосредственно позади моей отметки, внезапно появился зеленый кружок. Союзник! Причем я готов был голову положить на отсечение, что еще пару секунд назад никого там не было. Резко обернувшись, я ткнулся носом в потертую листовую бронепластину с эмблемой 2-го легиона. Посмотрел выше, еще. Возле меня стоял 3-метровой высоты бронированный робот и поливал огнем из крупнокалиберного пулемета в страхе разлетающихся полевых вредителей. Точнее, это был не робот. Огонь из пулемета вела хрупкая темноволосая девушка, находящаяся внутри бронированного автоматизированного костюма. Этой юной красавице на вид не было даже 18 лет. Герд Тамара, человек, фракция H3, паладин 78 уровня. Свои. Не прекращая стрельбы и не оставляя ни единого шанса на спасение насекомым, эта девочка начала мне выговаривать. «Кто отпустил тебя одного ночью, новичок? И кто разрешил тебе тратить дефицитные патроны?» Тут девушка опустила голову ниже, встретилась со мной взглядом и испуганно вздрогнула. И насквозь пронзила мне грудь широким заточенным лезвием, прикрепленным к правой руке робота, с одного удара убив моего комара. Мир потемнел. Затем перед глазами на черном фоне появилась ярко-красная надпись. Ваш персонаж погиб. Возрождение будет доступно через 15 минут. Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии? Я был настолько ошарашен случившимся, что сразу же и не отреагировал на заданный мне вопрос. Надпись вскоре поблекла и исчезла. После чего крышка верткапсулы открылась. Но я еще какое-то время лежал на мягком ложе и, тупо глядя в потолок комнаты, не мог поверить в произошедшее. Меня убил союзник, причем член той же самой фракции. Почему? За что? Неужели мои действия в игре были расценены фракцией настолько негативно, что мой персонаж был обозначен как подлежащий немедленному уничтожению? Я теперь преступник? Но ведь сперва эта же самая Тамара спасла меня от жуков и даже вылечила. Что же произошло потом, из-за чего ее отношение ко мне изменилось на диаметрально противоположное? И, кстати, а как чисто технически она смогла меня вылечить? Она ведь не давала мне лекарств и не делала никаких инъекций. Ладно, это не столь важно. Гораздо более важным вопросом было то, что мне делать сейчас. Поскольку никто так и не пришел меня арестовывать, я сам вылез из верткапсулы и стал спускаться по винтовой лестнице с 15-й кукурузины. Под куполом стояла ночь. Большую часть прожекторов потушили, из-за чего огромное пространство погрузилось в полумрак. Я видел поливальные машины, неторопливо едущие по дорожкам парка. Спустившись вниз, я не обнаружил никого из встречающих. Никому я оказался не нужен. И уж тем более никто не собирался меня немедленно арестовывать. Успокоившись, я быстро добрался до комплекса общежитий и уточнил у ночной дежурной на стойке регистрации, куда мне заселяться. Спокойная миловидная дама, совершенно не удивившаяся моему появлению в 3:00 ночи, нашла меня в списках, выдала ключи и подробно объяснила, как найти нужный жилой корпус и комнату. Блок на 3-м этаже, комната на 4-х, 3 кровати были уже заняты, 1 пустовала. Среди спящих соседей я сразу опознал всех 3 парней, с которыми пришел сюда под купол. Артура, Дениса и Имрана. Взяв со своей кровати полотенце, мыльницу и зубную щетку, я отправился в душевую комнату. И там, взглянув на себя в зеркало, едва не выронив из рук все принесенные предметы, из глубин зазеркалья на меня глядел черноволосый, аккуратно стриженный парень с пронзительно синими, полыхающими в темноте, глазами.